Трактир Егорова, кроме блинов, славился рыбными растягаями. Это круглый пирог во всю тарелку с начинкой из рыбного фарша с визигой, а середина открыта, и в ней на ломтике осетрины лежит кусок налимьей печенки. К растягаю подавался соус некухи бесплатно. Ловкий Петр Кириллович первый придумал художественно разрезать такой пирог. В одной руке вилка, в другой ножик, несколько взмахов руки, и в один миг растягай обращался в десятки тоненьких ломтиков, разбегавшихся от центрального куска печенки к толстым румяным краям пирога, сохранившего свою форму. Пошла эта мода по всей Москве, но мало кто умел так художественно резать растягаи, как Петр Кириллович, разве только у Тестова, Кузьма да Иван Семенович — это были художники. Трактир Егорова старозаветный, единственный в своем роде. Содержатель-старообрядец запретил в нем курить табак, чтобы нечистым зельем не пахло. Нижний зал трактира низок, с огромной печью. Здесь посетителям прямо с шестка подавались блины, которые у всех на виду беспрерывно пеклись с утра до вечера. Толстые, румяные, с разными начинками, егоровские блины. В этом зале гости сидели в шубах и наскоро ели блины, холодную белужину или осетрину с хреном и красным уксусом. В залах второго этажа для чистой публики, с расписными стенами, с бассейном для стерлядей, объедались селянками и разными рыбными блюдами богачи, любители русского стола. Блины в счет не шли. Против ворот охотного ряда от Тверской тянется узкий лоскутный переулок, переходящий в обжорный, который кривулил к манежу и к маховой. Нижние этажи облезлых домов в нем были заняты главным образом пырками. Так назывались харчевни, где подавались за 3 копейки чашка щей из серой капусты без мяса, за пятак лапша зелено-серая от Подонья из-под льняного или конопляного масла, жареная или тушеная картошка. Обжорный ряд с рассвета до полуночи был полон рабочего народа. Кто впроголодь обедал в пырках, а кто наскоро прямо на улице у торговок из глиняных корчак, осердием и тухлой колбасой. В обжорке съедались все те продукты, какие нельзя было продать в лавках и даже в палатках охотного. Товар для бедноты, слегка протухший, крысами траченный. Перед праздниками охотный ряд возил московским сквозник Дмухановским вазами съестные взятки, давали и сухими в конверте. В обжорке брали сухими только квартальные, постовые же будочники довольствовались натурой на закуску к водке. Ну, кума, режь-ка пополам горло, да легкого малость зацепи.